Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Сегодня я буду говорить о Игнатии, отце церкви апостольского периода. Игнатий родился, как думают, в 30-м и умер в 107-м или 116-м году. Весьма мало известно о жизни и трудах этого святого, героического и важного апостольского отца церкви, за исключением того, что о нем можно узнать из его посланий, писем и свидетельств иных людей о нем и его мученической смерти. Его биографы утверждают, что Игнатий вместе с Поликарпом были учениками апостола Иоанна. В 69 году он стал епископом в Антиохии. Годы его служения были тяжелыми годами жестоких преследований. Он был пастырем Христового стада, и он учил и защищал преследуемых, как только мог. Преследования эти были в правлении римского императора Домициана от 81 по 96 год. Когда же началось преследование христиан в правлении императора Траяна, которая продолжалась от 98 по 117 год, когда император Траян в войне с Доцианом, которого он победил в 107 году, то есть на 9 году своего царствования, он проходил со своими войсками в Антиохии, чтобы воевать на западе со своими врагами, партами. Игнатий, как епископ Антиохии, решил добровольно явиться перед императором, чтобы просить его, что он готов умереть, но чтобы он пощадил невинных, преследуемых людей-христиан. Он засвидетельствовал императору о своей вере, но император выслушал, приказал его арестовать и предать смерти, отославши его на съедение диким зверам, чтобы из его смерти сделать зрелище для праздных людей, любивших такие зрения. Игнатий писал свои 7 посланий, находясь в пути из Антиохии в Рим, где он и претерпел мученическую смерть. Траян ненавидел христиан, обещая пощаду лишь для тех, кто согласится поклоняться дьяволам и приносить жертвы идолам. Но христиане предпочитали умереть, нежели принять предложение императора. В этом путешествии в Рим стража Игнатия состояла из 10 римских воинов, которых Игнатий называл леопардами. Солдаты эти были жестокими людьми и издевались над ним. Вполне понятно, что путешествие как узник на окончательный суд в Рим, он находился под стражей в весьма ограниченных условиях, как узник, которого судьба уже была наперед решена императором. По пути в Рим они останавливались в городах, лежащих на пути. Игнатия встречали верующие, которые имели смелость встречаться с ним, пополняя его нужды, в чем он имел нужду. И это, очевидно, смягчало сердца жестоких леопардов, что он из города Смирны мог написать 4 послания, не имея с собою драгоценных манускриптов. Их ведь могли отобрать от него. Поэтому все свои цитирования, которые он употреблял в своих посланиях, письмах, он цитировал из памяти. Первое послание было написано Игнатием к Ефесянам, в котором имеется около 19 глав, и в них около 10 цитирований из книг Нового Завета. Второе послание было написано верующими в городе Магнезии, около 10 глав и несколько цитирований. Третье послание к троллианцам, котором было около 11 глав и 5 цитирований. Четвертое послание к римлянам, около 10 глав и в них много цитирований. Заканчивая это послание, он пишет: «Помни Господа Иисуса Христа от семени Давидова, воскресшего из мертвых по благовествованию моему». 2 Тимофея 2:8. Из города Троаса он написал послание к филиппийцам около 7 глав и 5 цитирований. Шестое послание он написал в Смирну, где он в 3 главах цитирует 5 стихов из Нового Завета. И седьмое письмо – послание к своему другу и сотруднику Поликарпу. Из цитат, употребляемых ним в этих 7 посланиях, можем видеть его глубокое знание Священного Писания из большего числа новозаветных книг, которые уже были ему известны в это время. Целью его в этих посланиях он хочет назидать, наставлять, укреплять и увещевать верующих, чтобы они уважали служителей Христовых, и в них он предостерегает о распространении новых ересей и ложных учений. Об этих 7 посланиях Игнатия упоминает историк Евсевий, признавая за ними авторство Игнатия. Аутентичность этих писем признается и другими исследователями после тщательного изучения их учеными-специалистами. Как известно, что существует 8 подложных посланий, как будто бы написанных Игнатием. Но после тщательного исследования учеными-специалистами их полностью признано фальшивками. Существует также несколько рецензий на 7 посланий, написанных Игнатием, но они позже даты. В своих 7 посланиях, которые он написал на пути своего следования из Антиохии в Рим, где ему согласно судебного решения было вынесен смертный приговор быть брошенным в римском Колизее на сиденье с веером. Игнатий не имел с собой драгоценных для него манускриптов, и потому все написанные ним цитирования цитировались из памяти. Для Игнатия уже были известны такие книги Священного Писания: 13 посланий святого апостола Павла, 1 послание Петра, Евангелия от Матфея, Иоанна и Луки. Здесь я говорю о тех книгах, из которых он цитировал, но он ведь мог знать и иные книги, из которых он не цитировал. Антиохия была 2-м городом в своем важном значении после Рима в Римской империи. Для христиан из язычников Антиохийская церковь была матерью церковью. Игнатий в своем послании к римлянам пишет, цитирую: «Из Сирии, Антиохия была в то время сирийской провинцией, на пути в Рим я боролся с дикими зверами на суше и на море, днем и ночью, прикованный цепью к 10 леопардам». Леопардами он называл тех 10 римских солдат, которые его сопровождали в Рим. Их злоба и безнравственность была так сильна и велика, которая помогала мне помнить, что я ученик Христовый и должен быть таким, каким он был. На этом я себя не оправдываю, но для меня это уже было подготовкой и не страшило меня встретить тех иных зверей, которые в Риме растерзают мое тело. Игнатий был епископом в Антиохии, и он первый был промотором церковного хорового пения, которые стали употребляться в христианских церковных богослужениях. Существует одно контроверсирное сведение, которое корректирует сведения Игнатьевых биографов, пишущих о встрече Игнатия с императором в Антиохии. Археологами найдена монументальная медаль, выбитая в честь победы над партами, из чего явствует, что император Троян в этой кампании со своими войсками не был в Антиохии и не встречался с Игнатием и не судил его. Все это делалось не императором, а одним из его начальствующих и доверенных людей.